Снежная королева. Приключения в семи сказках. Сказка первая, в которой говорится о зеркале и о его осколках. Ну, начнем. Вот дойдем до конца нашей сказки, тогда будем знать больше, чем теперь. Жил-был тролль. Злой-призлой. Сущий дьявол. Как-то раз он был в особенно хорошем настроении, потому что смастерил зеркало, отражаясь в котором все доброе и прекрасное почти исчезало, а все плохое и безобразное, напротив, бросалось в глаза и казалось еще отвратительней. Красивейшие виды, отразившиеся в нем, казались вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или же чудилось, будто люди эти стоят вверх ногами, а живота у них вовсе нет. Лица в этом зеркале искажались до того, что их нельзя было узнать. А если у кого на лице сидела веснушка, она расплывалась во весь нос или щеку. Тролля все это очень потешало. Когда человеку приходила в голову добрая, хорошая мысль, зеркало тотчас строило рожу, а тролль не мог удержаться от хохота. Так он радовался своей забавной выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде. «Только теперь, — говорили они, — можно видеть людей, да и весь мир, такими, какие они на самом деле». И вот они принялись носиться по свету с этим зеркалом. И скоро не осталось ни страны, ни человека, которых оно не отразило бы в искаженном виде. Напоследок ученикам тролля захотелось добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и Господом Богом. И чем выше они поднимались, тем больше кривлялось и корчило зеркало, строя рожи. Трудно было в руках его удерживать. Все выше и выше, все ближе к Богу и ангелам летели ученики тролля. Но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Разбилось оно на миллионы, биллионы, несметное множество осколков. А эти осколки наделали несравненно больше вреда, чем само зеркало. Некоторые осколки, крошечные, как песчинки, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, в глаза людям. Да так там и оставались. И вот человек с осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи одни лишь ее дурные стороны, потому что в любом осколке сохранились все свойства целого зеркала. Другим людям осколки проникали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце тогда превращалось в кусок льда. Попадались между осколками и такие большие, что ими можно было бы застеклить оконную раму. Но в окна с такими стеклами не следовало смотреть на своих добрых друзей. Иные осколки были вставлены в очки. Но стоило людям надеть эти очки, чтобы лучше видеть вещи и вернее судить о них, как приходила беда. А злой тролль этому радовался и хохотал до рези в животе, словно от щекотки. И много осколков зеркала все еще летало по свету. Послушаем же про них.